Глава 86. Бесплатный проезд. Три серых фургона вплотную подъехали к Дьюи-Перри. Из них посыпались солдаты в биокостюмах, как муравьи из муравейника. Полицейские сдвинулись поближе к фургонам, но не спешили близко подходить к странно одетым военным со страшным оружием в руках. Маргарет и Кларенс первыми подбежали к Доусидью. Маргарет бросилась к раненому, опустилась на землю рядом с ним, ее колени утонули в луже крови. Она с трудом отвела взгляд от отрезанного члена, который Доуси сжимал в руке. Футболист все еще дышал, но неизвестно, сколько он мог протянуть. Маргарет поверить не могла, что человек способен выжить с такими ранами. Треугольников она не видела, несчастный был весь в крови и ожогах. Но главное, он жив, а значит, с ним можно работать. Маргарет едва не подскочила, когда он заговорил. «Кто-то звонит в дверь», — снова сказал Доуси. «Мне нужно в Аджамегу. Пожалуйста, помогите. Откройте дверь и впустите их». Маргарет с трудом сглотнула. Она глазам не верила. Искалеченный, изуродованный человек, потерявший невероятное количество крови, говорил. И говорил с абсолютно безумной улыбкой. «Да открой же ты грёбаную зеленую дверь, сука!» Тяжелая рука Доуси метнулась быстро-быстро и схватила Маргарет за биокостюм. Он притянул ее к себе настолько близко, что его губы касались визора. На пластике оставались разводы крови и слюны. В дюйме от ее глаз сверкали страшным огнем безумия широко раскрытые глаза. «Кто-то стучится в грёбаную дверь!» Кларенс силой ударил Доуси рукояткой пистолета в скулу, появилась еще одна рана. Доуси дернулся, но продолжал скалиться. Кларенс еще дважды ударил его. Доуси ослабил хватку и упал на землю с полуприкрытыми глазами и сумасшедшей улыбкой на губах. «Все в порядке, док?» — спросил Кларенс. Маргарет с трудом взяла себя в руки. Секунду она была уверена, что Доуси разорвет ее костюм и вцепится зубами в горло. Он такой быстрый и сильный. «Ничего, все нормально». Она встала и жестом позвала двух солдат с носилками. Немного задыхаясь от напряжения, Дью указал на одного из солдат в биокостюмах. «Эй ты, быстро займись его ранами! И свяжи, он очень опасен! Заносите его в фургон, ребята, нам нужно торопиться!» Маргарет могла лишь догадываться, через что пришлось пройти пойманному бедолаге. Что может заставить человека так себя изуродовать? Маргарет не знала, ответит ли когда-нибудь на этот вопрос. Она не знала, что за ужасы ждут их в ближайшие месяцы. Для Перри Доуси заражение закончилось. Для всего остального мира только началось.